Тема шестая. Сенсорные и гностические кожно-кинестетические расстройства. Тактильные агнозии. Старая физиология предлагала к рассмотрению соматосенсорную систему, включая в это понятие только кожный анализатор. Современная наука, учитывая тесную связь покрова тела с внутренними органами, это так называемые висцеросенсорные связи, предлагает включать в понятие соматосенсорная система следующее. Во-первых, болевую, температурную и тактильную сенсорные системы. Иными словами, это кожный анализатор. Во-вторых, проприоцептивную сенсорную систему. Это, иначе, анализатор мышечно-суставного чувства. И в-третьих, висцеральную сенсорную систему. Иначе говоря, это интероцептивный анализатор. Душе грешно без тела, как телу без сорочки. Ни помысла, ни дела, ни замысла, ни строчки. Так писал замечательный русский поэт Арсений Александрович Тарковский. Такова, по мнению поэта, цена психологического ущерба, связанного с отсутствием физической способности воспринимать окружающий мир. Ощущение себя – древнейшее в филогенетическом отношении, а его отсутствие несовместимо с жизнью. Болевая, температурная, тактильная и проприоцептивная сенсорные системы обеспечивают важнейшую для организма кожно-кинестетическую чувствительность, или иначе общесоматическую чувствительность. Особенно это касается болевой чувствительности, гаранта сохранения целостности организма, а также мышечно-суставного чувства, основы всех видов движений. Знаменитый французский писатель, историк и философ Вольтер писал о боли. «Она наш верный страж. Она всегда твердит нам громко: будьте осторожны, храните, берегите вашу жизнь». Биологическая значимость общесоматической чувствительности несравнима со специальными видами чувствительности, такими как зрение, слух, вкус, обоняние, без которых жизнь, конечно же, ущербна, но это все-таки жизнь. Морфологически и функционально разнообразные рецепторы кожи обеспечивают болевую, температурную, холодовую, тепловую, тактильную, это прикосновение, давление, вибрации, чувствительность. По строению рецепторы бывают свободные, они имеют только ветвящийся отросток, и несвободные, они окружены глиальными клетками и могут иметь соединительно-тканную капсулу, это инкапсулированные несвободные рецепторы, или ее не иметь, то есть рецепторы не инкапсулированные. По положению рецепторы также отличаются тем, что залегает на разной глубине, в разных слоях кожи, а их количество на разных участках кожи различно. Для эпителия характерны свободные нервные окончания, которые воспринимают боль и тепло. В соединительной ткани лежат несвободные нервные окончания. Это тельца Мейснера, которые чувствительны к прикосновению, это тельца Пачини, которые воспринимают давление и вибрацию, это окончание Руффини, которое воспринимает прикосновение и давление. Это диски Меркеля, которые воспринимают локализованное прикосновение. И колбы Краузе, которые воспринимают холод. Исследования методом двухточечного теста с применением циркуля Вебера показывают, что особо чувствительными участками кожи являются губы, кончик языка, кончики пальцев, ладони. Здесь плотность рецепторов на 1 квадратный сантиметр кожи очень велика. Наименее чувствительна кожа спины, плеча, бедра, где чувствительных окончаний мало. В мышцах имеется нервно-мышечное веретено, а в сухожилиях нервно-сухожильное веретено Гольджи, которые реагируют, соответственно, на растяжение мышечных и сухожильных волокон. В капсулах суставов располагается тельца Пачини, реагирующие на изменения нагрузок на суставной аппарат. Веретена обоих типов и починиевые тельца – это проприорецепторы, обеспечивающие восприятие мышечно-суставного, или, иначе говоря, кинестетического чувства. Это рецепторы позы и движения, информирующие о положении тела и его частей в пространстве. Импульсы, идущие от рецепторов соматосенсорной системы, проводятся по волокнам, различающимся по своему диаметру и степени миелинизации. Это волокна типа А, высокоскоростные, типа Б, среднескоростные, и волокна типа С, низкоскоростные. Они проводят импульсы разных видов чувствительности и с разной скоростью. Это дает возможность говорить о некоторой специализации не только рецепторов, но и волокон по отношению к тем или иным видам чувствительности. Система волокон представляет собой восходящие проекционные пути, которые проводят чувствительные импульсы от периферии, кожи, суставов, сухожилий и мышц, по спинному мозгу к мозжечку, обеспечивая неосознанное чувство, и к таламусу, а далее к коре, обеспечивая чувство осознанное. Импульсы с периферии в кору идут или по специфическим путям, то есть через восходящий проводник и таламус, или по неспецифическим путям, в частности, через ретикулярную формацию, которая оказывает диффузное активизирующее влияние на всю кору мозга. Ретикулярная формация одновременно влияет на разнообразные вегетативно-висцеральные и сенсомоторные функции организма. Пути осознанной общей чувствительности – тактильной, болевой и температурной – трехнейронные. От экстерорецепторов первый, так называемый чувствительный нейрон, лежащий в спинномозговом узле, проводит импульс по своему аксону в задний рог спинного мозга. Лежащий здесь второй нейрон отдает аксон на противоположную сторону, где тот проходит в боковом канатике спинного мозга в составе переднего и бокового спинноталамического пути и достигает таламуса. Отсюда третий нейрон по своему аксону через внутреннюю капсулу доставляет импульс в кору постцентральной извилины. Это третье первичное поле по Бродману. Пути осознанного мышечно-суставного чувства, или проприоцептивные пути. Они трехнейронные. От проприорецепторов первый чувствительный нейрон, лежащий в спинномозговом узле, проводит импульсы по своему аксону вверх в составе пучков Голля и Бурдаха до одноименных ядер продолговатого мозга. Здесь второй нейрон проводит импульс по своему аксону, который в составе волокон медиальной петли переходит на противоположную сторону и заканчивается в ядрах таламуса. Отсюда третий нейрон по своему аксону через внутреннюю капсулу доставляет импульс в чувствительную зону коры, третье первичное поле. Соматосенсорная система организована по соматотопическому принципу. Все виды чувствительности представлены в одних и тех же участках третьего поля контрлатерального полушария. Небольшая часть волокон, идущих от наиболее значимых частей тела, не перекрещивается, неся информацию в ипсилатеральное полушарие. Этот факт доказывается тем, что при одностороннем поражении третьего поля анестезия возникает в обеих кистях и стопах, но более она выражена все же на противоположной стороне. Соматотопический принцип организации представлен и на уровне таламуса, где разные таламические ядра принимают и перерабатывают импульсы от определенных частей тела. Подтверждением тому служит синдром Дежерина или таламический синдром, когда возникает грубое нарушение чувствительности на противоположной стороне тела при раздражении вентролатерального ядра таламуса. Наблюдается выпадение тактильной чувствительности и резкое усиление болевой и температурной чувствительности генерализованного характера, то есть болевые и температурные ощущения определяются больным неточно. Пути неосознанного мышечно-суставного чувства. Они двухнейронные. Эти пути проводят импульсы от проприорецепторов к мозжечку. Причем первый чувствительный нейрон лежит в спинномозговом узле и несет импульсы по своему аксону в задний рог спинного мозга. Лежащий здесь второй нейрон отдает аксон в состав пучков флексига и говерса, проходящих в боковом канатике спинного мозга, до его верхних и нижних ножек, а затем до коры мозжечка. Волокна заднего спинномозжечкового пути, или пути флексига, не перекрещиваются, тогда как волокна переднего спинномозжечкового пути говерса перекрещиваются дважды в спинном мозге и в области верхнего паруса. Знание особенностей анатомического строения соматосенсорной системы необходимо для понимания симптомов, возникающих при поражениях структур системы на разных ее уровнях. При поражении передних и боковых частей спинного мозга выпадает болевая и температурная чувствительность, а тактильная чувствительность остается относительно сохранной. При локализации поражения ниже чувствительного перекреста нарушается чувствительность на одноименной стороне, а если поражение расположено выше, на противоположной. При поражении задних канатиков нарушается проприоцептивная чувствительность, проявляющаяся в виде так называемой сенситивной атаксии, а также болевая чувствительность, выраженная частично. Ввиду того, что проводящие пути перекрывают друг друга в функциональном отношении, а все виды чувствительности представлены в одних и тех же участках проекционной зоны третьего поля, поражение одних путей в определенной степени компенсируется за счет других. При раздражении электротоком различных участков чувствительной зоны коры возникает ощущение прикосновения или боли в определенных участках тела, которое воспринимается как идущее извне. При обширном поражении третьего поля наблюдается гипостезия, то есть снижение чувствительности, или анестезия, то есть полная потеря чувствительности всей противоположной половины тела. Частичное поражение чувствительной зоны коры проявляется теми же симптомами, но в определенных участках тела. До сих пор мы рассматривали элементарные сенсорные расстройства работы соматосенсорной системы. Сложные гностические расстройства связаны с поражением вторичных, первого, второго, пятого и третичных, 39 и 40 полей, располагающихся в верхней и нижней теменных областях. Для этих поражений характерна сложная нейропсихологическая симптоматика. В первую очередь, поражение вторичных полей теменной области характеризуется тактильными агнозиями, проявляющимися неспособностью больного определять на ощупь форму знакомых предметов, характер поверхности этих предметов. При этом следует различать верхнетеменной и нижнетеменной синдромы. При поражении участков постцентральной коры, лежащих рядом с представительством руки и лица в третьем поле, формируется тактильная предметная агнозия, которая называется астереогноз. Больной правильно воспринимает предмет зрительно, но не узнает его при ощупывании с закрытыми глазами, а иногда неверно опознаются и отдельные признаки предмета. Нарушение опознания качеств предмета, то есть гладкость, шероховатость, мягкость, твердость и так далее, квалифицируется как отдельный тип нарушения тактильного гнозиса. Это тактильная агнозия текстуры объекта. Поражение нижнетеменной коры нередко сопровождается нарушением возможности называть пальцы контрлатеральной очагу поражения руки, неспособностью узнавать пальцы рук с закрытыми глазами. Этот тип нарушения носит название пальцевой агнозии. Пальцевая агнозия входит в состав синдрома Герстманна. При поражении нижнетеменной коры, чаще левого полушария, нередко возникают трудности опознания цифр и букв, написанных на кисти руки, противоположной очагу поражения. Этот клинический феномен называется тактильной литеральной алексией. Поражение верхней теменной коры, граничащей с представительством тела в третьем поле, сопровождается симптомами нарушения схемы тела или соматоагнозии. Больной не распознает части тела, их расположение относительно друг друга. Обычно это проявляется левосторонней гемисоматоагнозией при поражении правой теменной области. Нередко в этих случаях возникают ложные соматические образы в виде ощущений чужой руки, удвоения конечностей, увеличения, уменьшения или разделения частей тела, так называемая соматопарагнозия. Характерные четкие латеральные особенности нарушения тактильных функций при поражении теменной коры мозга, а также топические особенности при поражении передних и задних, верхних и нижних участков теменной коры. Например, неспособность нарисовать фигуру, предварительно опознанную на ощупь, возникает при поражении задних отделов теменной коры, примыкающих к затылочной доле, а тактильные гностические расстройства при поражении передних отделов теменной коры. Тактильная и пальцевая агнозия, соматоагнозия, более выражены при поражении коры правого полушария, а тактильная алексия обычно связана с левосторонним поражением теменной коры. Задние отделы теменной коры, примыкающие к затылочным и задневисочным областям, принимают участие в анализе и синтезе пространственных признаков среды. Поражение коры здесь сопровождается односторонней и двусторонней оптико-пространственной агнозией, апрактоагнозией, то есть сочетанием апраксии и агнозии, а также сложными нарушениями символических пространственных функций, то есть счета, ориентации по карте, в рисунке, в определенных логико-грамматических конструкциях. Подобные симптомы входят в симптомокомплекс поражения зоны ТПО. Зоны височной, затылочной и теменной коры, по мнению Сеченова, работают по общему принципу, осуществляя симультанный анализ групп раздражений, лежащие в основе ориентации во внешнем и внутреннем пространстве. Экспериментальное исследование тактильных функций является делом будущего, которое должно вскрыть физиологические и психические механизмы разнообразных нарушений тактильного гнозиса. Пока же эта проблема практически не выходит за рамки описательного метода изучения, с помощью которого за многие десятилетия накопился и продолжает накапливаться огромный фактический материал. Что же касается третьей составляющей соматосенсорной системы, висцеральной сенсорной системы, то это наименее исследованная часть проблемы, та часть, где существует множество вопросов, но почти нет ответов. Висцерорецепторы – это рецепторы внутренних органов. По сравнению с экстрарецепторами обладают большей специфичностью по отношению к действующим раздражителям. Среди них различают хеморецепторы, осморецепторы, барорецепторы и болевые рецепторы. Сдвиги в состоянии внутренних органов, связанные с изменением химизма, осмотического и механического давления, температуры, вызывают изменение сигналов, поступающих в центральную нервную систему. В ответ на это изменяется нервная и гуморальная регуляция работы органов. Какие принципы лежат в основе организации висцеральной сенсорной системы? Как висцеральная составляющая вписывается в психическую деятельность? Каков ее вклад в организацию высших психических функций? Каковы механизмы взаимодействия? Что же на сегодняшний день известно? Особенностью висцеральной сенсорной системы является то, что ее сигналы, как правило, не ощущаются человеком. Соматическая и висцеральная сенсорные системы тесно связаны между собой висцеросенсорными связями. Внешние рецепторы кожи, таким образом, становятся посредниками между внешним миром и внутренней средой организма. Каждый орган имеет свое представительство на определенных участках кожи. Такие участки называются зонами отраженных болей или иначе проекционными зонами Захарьина-Геда, а кожа в этих условиях становится зеркалом внутренней среды организма. Знание о проекционных зонах используется в практической медицине и имеет диагностическое значение. Практическое приложение имеет китайская методика иглоукалывания и прижигания, это джэньцзю-терапия, основанная на концепции биологически активных точек и меридианов органов. Существует более древняя корейская методика иглотерапии суджок, также основанная на представлении о единстве соматической и висцеральной сенсорных систем. Данные концепции достаточно узки и не выходят за пределы клинических исследований.